Глава третья. Отчаяние. Несколько следующих дней Фокин просто пил. Да, ему удалось найти на корабле кают-компанию, а в ней некое подобие бара. Правда, сложно представить, откуда на военном корабле вообще взялся алкоголь. Это дало возможность не сойти с ума. Мысль, что в мире нет больше никого из родных, мысль о полном одиночестве на этой консервной банке. Если бы невозможность забыться в алкогольном опьянении, то его разум бы точно сошел с ума в тот самый момент, как все стало более или менее ясно. Вот и сейчас он сидел все в той же кают-компании с бутылкой виски, от которой осталось чуть меньше половины. Он уже не особо думал о том, что ему вообще делать. Не имея нужных специальностей, он не мог починить двигатели, которые были повреждены в бою. Без них совершать прыжок из спокойного состояния значит подвергнуть себя опасности. Ведь, по идее, подобный прыжок мог иметь последствия, вплоть до распада корабля на части. Нужен был разгон до околосветовой, об этом говорил и искусственный разум. Тупик. Да и, признаться честно, Андрею не хотелось думать об этом. Очередной бокал виски был опустошен. Откинувшись на спинку мягкого дивана, что был встроен в стену корабля, Фокин посмотрел перед собой. Стоит немного обратить внимание на обустройство кают-компании. Она представляла собой довольно просторную комнату, точнее каюту, по центру которой стоял стол, а у трех стен диваны, что заменяли собой стулья. А вот четвертая стена сплошь состояла из мониторов. Кают-компания часто использовалась и для проведения совещаний офицеров корабля. И на мониторах в данный момент крутилась запись сражения Перуна. Это была последняя запись в судовом журнале, но она никак не проясняет смерти экипажа, как, впрочем, и то, где они оказались вообще. То, что Андрей неизвестно каким образом смог не умереть после атаки на колонию и пробыть в космосе около 60 лет до момента, как его подобрал дрейфующий корабль его же планеты, было безумством. Это не укладывалось в голове, но это было так. Конечно, вопросов от этого меньше не стало. Сами посудите, он отлично понимал, что воздуха в его скафе, даже с учетом состояния, в которое вогнала система, хватило бы на 2 дня. Но не на десяток же лет. Еще один вопрос в копилку. Следующая странность – смерть экипажа Перуна. У Андрея был на этот счет лишь одна идея – разгерметизация. Хотя и здесь вопросов было очень много. В общем, куда ни плюнь, одна глубокая черная дыра. Простонародье, именуемая задница. Жопа. Вот здесь ты прав. Полная жопа. Отложив пустой стакан, Андрей поднялся и, шатаясь, направился к выходу. Дверь с тихим шелестом отъехала, выпуская пилота в коридор. Системы корабля были в режиме экономии. Это ощущалось по тому же освещению. Оно работало только в момент, когда он оказывался в нужном помещении. Вот и сейчас свет в коридоре заработал только после его появления в нем. Нужно поспать. Шатаясь, наш герой побрел в каюту капитана. Кстати, о команде и капитане. Андрей в тот же день провел своеобразную церемонию погребения, отправив тела в их последнее путешествие. Что поделать, по-другому он поступить просто не мог. Добравшись до каюты, он просто сразу же вырубился.